Привет, с вами Максим Семеляк, и это третий выпуск подкаста «Арзамас» и «Simple Wine». Называется он «Я бы выпил». Это подразумевает, что каждый герой подкаста выбирает себе собутыльника, на самом деле идеального собеседника, с которым он мечтал бы поговорить по душам, а заодно, ну, естественно, выпить. Сегодня мы пришли в мастерскую к архитектору Евгению Ассу, а говорить мы собираемся о Джонни Кейдже, композиторе, философе, ключевой фигуре музыкального авангарда 20 века и, внимание, небольшой спойлер, большому любителю грибов. Начинаем. Ну что, тогда Кейдж. Откуда эта фантазия взялась выбрать именно Кейджа в качестве застольного компаньона? Есть несколько причин. Одна из них мистическая. В течение последнего времени несколько раз я просыпался ночью в тишине и, открывая телефон, видел, что там 4:33. Но так же не может просто так повториться несколько раз. Значит, это был какой-то сигнал. Ну, то есть я всегда очень интересовался Кейджем и любил его с разных сторон. Но этот сигнал я не мог оставить как бы без внимания. Поэтому, когда вы меня спросили, я решил, что да, что же теперь делать. Значит, Кейдж за мной следит. Как бы, да. Джон Кейдж – американский композитор, один из главных философов и самых остроумных экспериментаторов от музыки. Самое популярное его произведение называется «4:33». Оно впервые было исполнено в 1952 году. В двух словах, это просто пьеса хронометражом 4 минуты 33 секунды, в течение которых музыканты не исполняют ни одной ноты и вообще не притрагиваются к инструментам. Таким образом, все как бы посторонние звуки в течение этого времени становятся звуками этой пьесы. Есть отдельный такой сюжет, который меня ужасно разволновал. Это нумерология Кейджа. Что такое? Почему 4:33? Откуда это число? Ну, как бы оно ничего не значит, казалось бы. Потому что, вообще говоря, Кейдж был большим поклонником и дзин, и всяких, всякого рода гаданий, случайности, алеаторика. Важная часть его творческого метода, да? То есть, как бы случайное, стихийное. Вот. И вдруг мне известный наш музыковед Дима Ухов сообщил о том, что есть предположение, что 4:33, если это перевести в секунды, то это 273, то есть абсолютный нуль Кельвина. И тогда вообще все становится вообще прямо совсем невероятно. Действительно ли Кейдж имел в виду вот это вот такое состояние предельной энтропии, такого вот обнуления всего? Если так, то это очень серьезно, да. Вот эта пустота, которая так важна в творчестве Кейджа и вообще в его идеологии, если ее перенести на архитектуру, что это будет такое? Вообще пустое место в архитектуре. Вообще, вот что такое архитектурное воплощение вот этой штуки про 4:33? Это очень хорошая тема, да. Она меня тоже давно занимала. Во-первых, Кейдж сам говорил о том, что 4:33 – это не тишина, а пауза, в течение которой слышны все остальные звуки, которые производит этот мир. Да? Архитектура, вообще-то говоря, это пустота. Если говорить терминологически, то, скажем, архитекторы любят говорить о пространстве, но мне больше нравится говорить о пустоте. Я часто думаю о том, какие бы вопросы я ему задавал, если бы, скажем, он встретился с моими студентами. Как бы там вот вопрос о пустоте, там, о пустотности, как идеи, о размерности, об организации и случайности, в какой мере организованность взаимодействует со случайностью, и как они взаимоналагаются, да? Может ли существовать организованность и случайность в одном флаконе, да? Но это очень все такие серьезные истории, которые, я думаю, что он как-то мог бы ответить. А вы не видели его? Он же приезжал в 88-м году. Он приезжал, да. Но я, к сожалению, я знал, что он в России встречался там и с Африкой, там и со всей с Новиком, там со всей этой компанией. Но, к сожалению, нет. Я не смог до него как-то добраться. О чем сожалею? Значит, еще из того, что меня как-то так притягивает к Кейджу, конечно, его привязанность к дзен и к восточной философии. Я не чужд этому тоже с измальства. Этот интерес мне совершенно не безразличен. И я понимаю его взаимосвязь, его творчество с этой восточной мудростью. Ну и, наконец, последний, хотя я собирать грибы не люблю, но есть люблю. А его увлечение грибами, значит, это такое, ну, тоже как бы часть какой-то мистической такой натуры его, напоминающее отчасти увлечение Набокова бабочками. Ну, вот как-то так, чем великий человек должен заниматься? Как-то ерундой еще одновременно, например, изучать грибы. Но он же один из основателей Нью-Йоркского микологического общества. Совершенно верно. И какой-то там чемпион мира по собиранию. Да, по изучению грибов. И я почти уверен, что вот эта как бы знаменитая шутка про Ленин-гриб Курехиным была позаимствована абсолютно, именно абсолютно, у Кейджа. Да. Но в целом эта музыка очень алкогольная, потому что в ней можно увидеть, как и в таком настоящем возлиянии, некое вот это высшее безразличие и одновременно элементы хэппининга, сумбура, то есть вот все вот это. Совершенно верно, да. Я очень как-то рассчитывал на то, что вот если бы мы сели с Джоном, то думаю, что все-таки мы бы выпили. Мне он так видится и по фотографиям, и по видео. Человеком необыкновенно живым, открытым и таким расположенным к легкой жизни. Хотя он был сторонником ЗОЖ в какое-то время. Я не знаю, такое... Ну, собственно, грибы, травы вот эти. Грибы, да. Травы, да-да-да. Вот это все там, чаи какие-то, вот это. Я это не очень люблю вот в таком... Приложение. Я грибы как закуску больше люблю. А вашу мысленную, фантазийную, идеальную встречу с Кейджем, где бы она была, в каком городе, в какое время вас интересует? Вам бы хотелось попасть в 30-е годы или, наоборот, сюда призвать его к ответу в нулевые? Я думаю, что мне было бы интересно с ним встретиться в Нью-Йорке, конечно. Потому что я как бы его очень представляю себе очень нью-йоркской такой как бы фигурой. Вот я очень люблю Нью-Йорк и как-то очень хорошо понимаю, что там и как происходит. И вот очень легко представляю себе Кейджа именно как нью-йоркского человека. Хотя, конечно, он там жил и работал в разных местах. Я недавно случайно у одного швейцарского моего друга нашел фотографию, то есть он мне ее показал, фотографию, где Кейдж сидит на дне рождения у такого известного очень архитектора, изобретателя и фантазера Конрада Ваксмана. Очевидно, Конрад Ваксман жил в Калифорнии, значит, это где-то в Калифорнии происходит. И это где-то так, ну, какое-то начало 60-х, судя по всему. И я говорю, а что их связывало-то вообще Конрада Ваксмана с Джоном Кейджем? Он говорит, ну как, это все, это колледж Blue Mountain, да? Это вот такая, собственно, родина американского авангардизма и такое гнездо, собственно говоря, да? И вот они все из этого гнезда как-то такие вот ребятки. Да, но тем не менее, если встречаться, то, конечно, я предпочел Нью-Йорк. Ну, может быть, если спрашиваете где, то, наверное, в русском самоваре, не знаю, он еще тот же самый, который я любил, или после того, как Рома его продал, уже не тот. Но все-таки это такое правильное место. Нет? Да, пожалуй. Да, я был там последний раз лет 7 назад, не знаю, ну, что вот там сейчас происходит. Ну вот я еще, наверное, давнее, но после этого Рома-то уже Каплана продал и даже всю коллекцию, а там, может быть, даже, кстати, были какие-то и Кейджи рисунки, не исключено. Не знаю, я не видел эту коллекцию, кто-то ее купил за сравнительно небольшие деньги даже. Все рисунки на салфетках и на меню. Вот. Но это такое место, которое, мне кажется, заслуживает того, чтобы там выпить с Кейджем. Об алкогольных предпочтениях Джона Кейджа, а также о том, что вообще пили в Америке в его время, мы попросили рассказать винного эксперта Simple Wine Сандро Хатиашвили. Прежде всего, следует вспомнить о том, что Кейдж очень хорошо знал европейскую культуру. Он довольно большое время провел в Европе, в том числе отдавал предпочтение и винам европейским. Но любимым напитком был все-таки виски, односолодовый, в частности, бренд Лафройк. Любить американцу шотландские виски, это было, конечно же, ну, удивительно. Тем более эстетством было то, что он предпочитал каким-нибудь расхожим таким популярным широкомасштабным брендом именно такой вот элитарный, как Лафройк. То есть это признак того, что ну, человеку было сильно не все равно, что пить. Что касается культуры потребления алкоголя в Соединенных Штатах, она вплоть до развития, в первую очередь, виноделия собственного и, во вторую очередь, популярности вина, которые обеспечили так называемые винные критики и винные журналисты в 80-е годы, она оставалась очень-очень примитивной. В основном базируясь по тому же самому принципу, как в Советском Союзе, лишь бы напиться. Ну, конечно же, были какие-то отдельные элитарные напитки. В частности, в мире напитков американцы подарили нам такой вот замечательный винник, как бурбон. И он производится на территории Соединенных Штатов уже, ну, более 200 лет и является действительно визитной карточкой алкогольной промышленности этой страны. Бурбон принципиально особо от виски ничем не отличается, практически с точки зрения технологии производства, отличается в основном сырьем. Чтобы назвать напиток бурбоном, он должен быть произведен в основном из кукурузы, большей части. Плюс ареал его производства как-то ограничен штатом Кентукки. Но, насколько я слышал, в этот регламент внесены какие-то поправки. Это американский специалитет сугубо. Вот. Он такой вот, да, достаточно ядреный бывает, большей частью, что нравится любителям очень крепких напитков. Появление коктейлей, ну, по крайней мере, их популяризация, она была связана с сухим законом. Потому что во времена сухого закона существовала подпольная индустрия производства алкоголя, похожая на, отчасти на наше самогоноварение. И, естественно, производство никак не регламентировалось. Делали это все как получится, как Бог на душу положит. И, соответственно, никто не контролировал это качество, поэтому качество порой было ужасным. И пить такие напитки было в чистом виде очень неприятно. И появились, соответственно, формы коррекции их качества, скажем так, путем добавления всяких ингредиентов, включая там сахар, сироп, соду. Сегодня уже нет такой острой необходимости смешивать напитки для того, чтобы получить позитивное вкусовое ощущение. Но, тем не менее, некоторые продвинутые и очень креативные люди начали создавать авторские напитки, которые уже сами по себе стали явлением. А что такое, например, комфортная среда для выпивания? Вот как, что для вас идеальное пространство? Это как институция? Это паб, бистро, это венское кафе или какие-то нью-йоркское кафе, ардекошное? Вот это как раз, мне кажется, абсолютно ситуативный вопрос. Значит, лестничная клетка, неплохое место, скамейка в парке, беседка. Меньше всего для этого подходит ресторан с крахмальными скатертями. То есть там как-то я не знаю, как себя вести точно, потому что путаюсь в приборах и в шести бокалах, которые предназначены для разного типа напитков. Ну, это уже такая алеаторика в некотором смысле. Нет, это не алеаторика, это, конечно, диктатура. Это абсолютно диктатура, в которой невозможно разобраться, какой бокал хватать и в каком случае. Вот, поэтому для меня как раз хорошая выпивка – это такое, во-первых, правильное стечение обстоятельств, ну, временных и пространственных. Ну, не говоря уж, конечно, о компании, потому что это важная часть. Например, шел по улице, встретил Максима Семелика, говорю: «Максим, давай выпьем». Вроде так, ничего не предвещало еще с утра. А можете вспомнить какие-то старые московские места, именно беседки, подворотни? О, Господи, ну это сколько угодно можно таких вспоминать. Я вспоминаю, например, какой-то сюжет, когда, значит, это какой-то, ну там, не знаю, середина 80-х, еще, по-моему, такой вот самый, такой, заря перестройки, да, там какой-то 85-й год, скажем, и приезжает какая-то компания иностранных архитекторов, которых мне доверяют сопроводить по городу. И они, ну, такие продвинутые, довольно молодые ребята, которые, ну, не очень хотят смотреть Кремль там, ну, что-то они, в общем, как-то они посмотрели уже, а потом говорят: «А вот чего-нибудь такое». И тогда я говорю: «Ну, хорошо, тогда вот давайте так, я сейчас забегу в магазин». Я забежал какой-то, я помню, что это было где-то на Поварской, Там такой гастрономчик был, где сейчас конфетами торгуют, прямо напротив немецкого посольства. И там взял несколько бутылок портвейна, какого-то сыра, и пошли сюда. И вот мы где-то там между Поварской и Новым Арбатом, вот в каком-то там дворе в Ржевском где-то переулке, нашли прекрасную детскую площадку, потому что я ее знал. И вот я достал портвейн, и они с таким наслаждением припали к этому волшебному напитку. Потом они мне писали, что вообще вот самая лучшая экскурсия по Москве была вот эта. То есть люди, там были французы какие-то, немцы, то есть это были какие-то люди, которые не привыкли пить в подворотне. Но вот здесь они почувствовали, что есть какая-то свобода. Ну вот. Так что бывают моменты какие-то и места, волшебные места. Сейчас как-то меньше стало таких волшебных мест. Сейчас, в общем, как-то все загорожено. Москва потеряла какую-то важную для себя вот это вот качество транспарентности, такого вот проходной двор. Mm-hmm. Один из главных московских атрибутов, да, ценности московской среды, это как раз такая вот ее, как бы сказать, такая нелегальные тропы такие, да, которые знали только настоящие специалисты. Теперь все за заборами, кодовые замки и так далее, как-то все стало скучнее. Вы слушали третий выпуск подкаста «Я бы выпил». Над программой работали я, Максим Семеляк, продюсер Катя Лам, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Николай Антонов. Спасибо видному эксперту Simple Wine Садру Хтиашвили, а также лейблу Fancy Music и студии звукозаписи Resonant Arts. В подкасте, кому интересно, звучит песня Джейсона Уэбли «Drinking Song» и композиция Игоря Яковенко «The Other Thing». А в следующем выпуске мы будем беседовать с историком литературы Верой Мильчиной о Бальзаке и Париже первой половины XIX века. То есть, кроме всего прочего, о французском вине. Не пропустите!